Успели мы как раз вовремя. Буквально минут через пять после того, как я распрощался с юным видеобизнесменом, вернулась из поликлиники женщина из дома номер 16. Я с облегчением сдал пост и двинулся к себе на Первомайскую.